Датасет Тринити. Каматаян. CNN. Только что цивилизацию приговорили к смерти. Рейтерс. Во время долгожданной пресс-конференции доктор Гарибальди открыто признал, что ни в WHO, ни государственные лаборатории, ни исследовательские центры корпораций не добились успеха в борьбе с Каматаян. The New York Times. Доктор Чемберлен, бывший руководитель печально известного центра Лугара, находится в тюрьме, но, как ответит руководство Клисанто? Синьхуа. Председатель КНР заявил о вступлении в силу экстренного плана тотальной изоляции, который заключается в РТ. Паника в московских аэропортах. Полное прекращение международного пассажирского авиасообщения привело к коллапсу в аэропортах столицы. Отменены все рейсы, включая чартерные и частные. По непроверенной информации, руководители государства вылетели на Урал, однако за ними последовали далеко не все чиновники. Deutsche Welle. В крупных городах начались беспорядки. Франция 24. Главное для нас — не превратиться в один большой Лондон. Bloomberg. Если Орк изменил вирус, где его лаборатория? Где появился на свет Каматаян? Почему не обнародованы показания доктора Чемберлена? Евроньюз. Европа в огне. Но почему не горит Америка? Лейка Лук. Зараза пришла из Джорджии. Нью-Йорк. Лонг-Айленд. Отец. Любимое поместье, дом, где прошло детство, самые счастливые годы жизни, обожаемый парк. Все оцеплено военными. На идеальном газоне развернута полевая лаборатория в WHO. Несколько больших оранжевых палаток, которые до сегодняшнего дня Эрна видела только в репортажах. А теперь в поместье. В ее поместье. «Отец!» Молодая женщина выскочила из вертолета, едва он прикоснулся к земле, распахнула дверцу, спрыгнула, побежала, споткнулась, скинула туфли, побежала. Просто побежала, позабыв обо всем, поскольку в горе не понимала, не верила, не хотела верить. «Отец!» Слуги и телохранители не рискнули ее останавливать. Понимали, что пребывающая в шоке Эрна способна на что угодно, поэтому перехватили молодую женщину военные. Она не пробежала и сотни футов, как наткнулась на широкоплечего солдата и принялась колотить его по груди. «Пустите! Дайте пройти! Пустите!» «Мисс Феллер!» «Пустите!» «Мисс Феллер!» Эрна пришла в себя примерно через минуту. Перестала драться, выдохнула, отступила на шаг, легким движением поправила прическу и лишь после этого перевела взгляд на подошедшего мужчину. «Доктор Гарибальди!» «Добрый день, мисс Феллер!» — склонил голову функционер в WHO. «Как вы понимаете, я не мог не приехать». «Это действительно Каматаян?» «Вне всяких сомнений». «И?» «Нет, продолжать Эрна не стала. Сдержалась. Не задала глупый вопрос о вакцине. Понимала, что если бы у Гарибальди был хотя бы экспериментальный препарат, он бы обязательно его использовал. Но вакцины нет, даже экспериментальной. Поэтому Эрна промолчала». «Мне очень жаль, мисс Феллер». «Да, вам жаль». «И ведь ничего не скажешь, не обвинишь, не наорешь». Истерика случилась у Эрны чуть раньше, в Нью-Йорке, когда ей сообщили о заражении поместья. Тогда она кричала, рыдала и в ярости разгромила рабочий кабинет. Затем бросилась к вертолету, помчалась на Лонг-Айленд. Во время полета снова кричала, но уже не так сильно, а словно получившая смертельную рану касатка с тоскливым отчаянием. Попытка прорваться к дому стала последним всплеском, окончательно опустошив Эрну. Молодая женщина успокоилась, во всяком случае внешне, и негромко спросила. «Отец в сознании?» «Да», — подтвердил Гарибальди. «Я хочу его видеть». «Разумеется». Но для этого пришлось переодеться. Эрну завели в одну из оранжевых палаток и выдали непроницаемый оранжевый комбинезон. Герметичный шлем и дыхательный ранец. Ей помогли облачиться в неудобную, но надежную защиту, а затем проводили в дом через уродливый оранжевый рукав, протянувшийся от палатки к задней двери. Двое сопровождающих остались у входа. Следившая за ББ медсестра при появлении посетительницы вышла, и дочь с отцом остались наедине. В последний раз. «Привет!» — сквозь слезы прошептала Эрна, сходя с ума от невозможности прикоснуться к руке самого главного для нее человека. «Рад, что ты успела», — вздохнул Феллер. «Папа!» Гарибальди предупредил, что ББ приказал устроить его в гостиной, у большого камина, в котором с тех пор постоянно поддерживали огонь. Диваны и кресла убрали, перед камином поставили большую кровать и необходимую медицинскую аппаратуру. Эрна отчитала Гарибальди, но, оказавшись в гостиной, поняла выбор отца. В яркой, просторной, полной света зале само собой создавалось хорошее настроение. Тоже предсмертное, но не угрюмое. «Все в порядке», — ББ кашлянул. «Я чувствую себя нормально». Потому что через капельницу ему постоянно подавали не только питательный раствор, но и обезболивающее. Тем не менее, ББ сохранял способность думать и даже шутить. «Когда-нибудь это должно было случиться». «Но не так», — покачала головой Эрна. «Не так». «Я умираю, лежа в своей постели, держа за руку любимую дочь. Что может быть прекраснее?» Феллер вздохнул и повторил. «Когда-нибудь это должно было случиться». Его кожа была бледной, но не просто очень белой, а бледной в стиле Каматаян. А ногти и глаза черными. Третья стадия, последняя, предсмертная. ББ улыбался, но понимал, что осталось ему чуть-чуть. «Он обманул», — выдохнула женщина. «Я это уже понял», — вновь пошутил ББ. «Но почему?» — у Эрны скривились губы. «Зачем он так поступил со мной?» «Видимо, не поверил, что я его прощу», — объяснил Феллер. «А ты?» — она передохнула, сглотнула подступивший к горлу комок, но все-таки спросила. «Ты бы его простил?» И поставила умирающего в очень сложное положение. ББ отчаянно хотелось солгать, сказать, что простил бы, потому что не помнит зла, и тем заставить дочь мстить до последнего вздоха. Но Эрна смотрела так, что старый Феллер не нашел в себе сил на ложь. «Нет», — вздохнул он, — «ни за что и никогда». «Я не прощу ему твою смерть», — ответила женщина, показав отцу, что прекрасно поняла причину его заминки. «Я слишком тебя люблю». «Ты лучшее, что случилось со мной в жизни», — едва слышно ответил ББ. «Иногда я думаю, что пришел в мир лишь для того, чтобы явить ему тебя. Я ухожу, сделав все, что должен». «Я его убью. Если получится, он будет очень сильно мучиться. Если нет, просто убью». «Моя девочка». «Мне плохо, папа. Я не могу». «Давай помолчим», — предложил ББ. «Мы ничего не изменим, и я хочу насладиться нашими последними мгновениями». Эрна прикоснулась к руке отца и заплакала, а он улыбнулся, потому что уходил из мира, лежа рядом с той, кого любил больше жизни. Он улыбался, потом перестал дышать, и Эрна завыла. Упала на колени, обхватила руками дурацкий шлем, который не могла снять, и завыла. Залепетала что-то бессвязно, судорожно гладила лицо и руки отца, пытаясь прижаться к ним щекой, но получалось лишь через пластик шлема. Снова выла, не желая верить и даже не желая жить. Она вышла из дома лишь после того, как с лица исчезли следы слез. Вышла спокойная, прямая, как меч, и такая же холодная, и такая же опасная. Вышла последней, велев медсестре и сопровождающим уйти в оранжевый рукав первыми. Вышла, попрощавшись и оставив эту часть жизни позади. А покинув, дезинфекционную камеру жестко приказала. «Дом сжечь!» «Но...» Растерявшийся Гарибальди хотел сказать что-то прагматичное, вроде того, что рано или поздно с вирусом справятся, в особняке проведут дезинфекцию, и им можно будет пользоваться, однако, посмотрев Эрне в глаза, передумал и кивнул. «Да, мисс Феллер». «Прах отца пришлите на мой нью-йоркский адрес. Когда все закончится, я сама доставлю его в семейный склеп». «А когда все закончится?» — брякнул Гарибальди и услышал. «Уже скоро». И подумал, что Эрна Феллер абсолютно права. Уже скоро. Ваша ненависть бьет мне в лицо. Я ее чувствую, и я ее принимаю. Вы проклинаете мое имя и желаете порвать на куски мое тело. Я это чувствую, я это принимаю. Вы видите во мне убийцу, а я ведь даже не революционер, ни палач и ни воин, ни жнец ваших жизней, ни карающая длань. Я ваш орк, орки мои. Я ваш страх и ваша ненависть, чаяние и жажда, я ваш проснувшийся разум и внезапный смысл вашей бессознательности. Я — это вы, орки, вынурнувшие из битума повседневности и удивленно посмотревшие миру в лицо. Я — ужас вашего удивления. Я — первое осмысленное действо в забытии вашего существования. Вы не просили меня о том. И не спрашивайте, зачем, потому что не я начал вас убивать. Орки мои, я пришел потом. Но чуть раньше, чем стал нужен, чуть раньше, поэтому, орки, я отвечу на другой вопрос. Почему? С каждым разом его слушало все меньше и меньше людей. Но в относительных цифрах становилось даже лучше. Если за первым выступлением следило примерно 70% жителей Земли, то нынче рейтинг его выступлений не опускался ниже 90%. Миллиарды ненавидящих людей послушно прилипали к мониторам и жадно ловили каждое слово, будто загипнотизированные невысоким крепким мужчиной, рассказывающим им о смерти, об их смерти. По имени Каматаян. «Меня зовут Бенджамин Ор Корсон. Я такой же, как вы. Я не мог отменить революцию, потому что революция объективно назрела, и тяжесть ее потопа призвана изменить мир, хотите вы того или нет. Революцию придумали не вы, орки мои. И ее придумали не для вас. Вы голодные». Но вместе с тем сытые. Вам позволяли жрать, но не от любви, а чтобы зубы стали тупыми, когти ломкими, а ярость тусклой. Я снова сделал вас голодными, ведь голод — это не отсутствие еды, а приближение смерти. У меня не было другого выхода, орки мои. Я должен был дать вам смерть, чтобы сделать голодными». За это мертвые меня возненавидят, а живые встанут под мои знамена. Ведь прошедшие Каматаян познают истину. Сытый раб никогда не освободится. Сегодня орк явился в белом. Странный выбор и для черной студии, и для черного настроения, что царило в мире. Но, может быть, он хотел гармонировать с небрежной белой надписью. Каматаян. Может, хотел подчеркнуть чистоту своих мыслей, а может, хотел оттенить черные наручники, которые держал в руках. Я не революционер, орки мои. Я последний романтик революции. А романтика революции не в том, чтобы в муках, ненависти и крови родить новую версию мира. Это цель революции. То, ради чего все приходит в движение. Романтика революции в том, чтобы следовать ее идеалам. Чтобы мир изменился для всех. К добру или худу, к жизни или смерти, к ярости или любви, к надежде или сорвавшись в пропасть. Но для всех. Романтика революции требует неукоснительного следования лозунгам. Если ты не хочешь идеала, ты не хочешь революции. Если ты не хочешь революции, тебя не должно быть. Если ты не веришь революции, тебя не должно быть. Если ты не дышишь революцией, а следуешь бизнес-плану, тебя не должно быть. Вы не хотели революции, орки мои. Я не хотел революции, но она пришла. И я стал вашим потопом. И я стал молохом для отцов революции, которой вы не хотели. Я заставлю отцов революции разделить с нами грязь, боль и Каматаян». Он на мгновение сбился, показалось, что он подбирает нужные слова, однако самые внимательные зрители поняли, как сильно орк устал. Не физически, а от слов, которые произносил, которые был вынужден произносить, устал от бьющей в лицо ненависти, от проклятий, от того, что заслужил все это. Но через секунду орк взял себя в руки и продолжил прежним тоном. «Я глубоко благодарен людям, которые придумали революцию по имени Каматаян, и считаю, что их бесчеловечность должна быть вознаграждена. Сегодня они умерли. Таким образом, орки мои, вы подыхаете не в одиночестве. Я не могу спасти вас, но убил тех, кто начал революцию, которой вы не желали». Убил тех, кому вы отдали право решать, судить и думать за вас. Убил, чтобы вам пришлось учиться всему этому заново. Он бросил наручники на пол и усмехнулся. Не благодарите. Нью-Йорк, общественный центр. Гуннерсон умер ночью, так и не узнав, что Каматаян добрался до Нью-Йорка. Врачи установили, что при взрыве офиса «Аккерман ЛТД» гиганта тряхнуло гораздо сильнее, чем показалось во время первичного, весьма поверхностного осмотра, проведенного в Хитроу английскими военными врачами. Они ведь даже анализы делать не стали, не говоря уж о том, чтобы запихнуть раненого в томограф, просто спросили, как он себя чувствует, ощупали, оглядели, сказали «контузия» и отпустили. А ночью у Гуннерсона произошло кровоизлияние в мозг, и он умер во сне. Во всяком случае, именно так описала случившееся доктор Эдвард Спуни. Разговаривая с Карифой, она смущалась, тяжело вздыхала, однажды сбилась и запнулась, демонстрируя глубину переживаний. Ведь если ты переживаешь, значит, вроде и не виноват. Доктор Спуни переживала, потому что понимала, что смерть Гуннерсона лежит на их совести. Решив, что гиганту требуется отдых, а не лечение, они не стали проводить комплексный осмотр, приняв на веру результаты обследования англичан. И убили агента. Спуни продолжала агрессивно расстраиваться. Амин молчала, и постепенно в голосе доктора стали проскальзывать панические нотки. Она покраснела и вспотела, не зная, чего ожидать от привыкшего убивать агента. А Карифа поймала себя на мысли, что известие о смерти Гуннерсона – не вызвало у нее особенной горечи. Гигант не успел подружиться с Амин, как Захар и тем более Рейган, и весть о том, что его больше нет, стала не трагедией, а статистикой. «Прощай, дружище, ты был надежным товарищем». К тому же в конце разговора поступило экстренное сообщение о вспышке Каматаян, и смерть гиганта перестала иметь значение, потому что мир рухнул. Известие о том, что в Нью-Йорк пробрался вирус, слух о сожженных Национальной гвардии особняках на Лонг-Айленде, пресс-конференция, на которой Гарибальди, известное всему миру лицо в ху, честно признался, что не знает, как лечить Каматаян, каждый из этих ударов тянул на полноценный нокаут, но Нью-Йорк сумел устоять. Военные, ДЖС, полиция и муниципальные службы продолжали делать свою работу, зная, что их тонкая красная линия — последняя преграда на пути шествующего по миру вируса. Нет, не преграда. Военные, ДЖС, полиция и муниципальные службы не могли остановить Каматаян, но в их силах было удержать Нью-Йорк от хаоса, и они удерживали. Разумеется, среди сотрудников нашлись трусы и дезертиры, бросившиеся спасать себя или семьи, решившие покинуть ставший опасным город и наткнувшиеся на кордоны Национальной гвардии. Были и такие. Но большая часть офицеров и агентов осталась верна присяге, и с их помощью мэр Нуаша сумела удержать город от превращения в Лондон. А тот факт, что кроме Лонг-Айленда Каматаян обнаружили только в Статен-Айленде, оставлял надежду, что город удастся спасти. Береговая охрана блокировала зараженный Боро, а на территорию остальных районов Нью-Йорка вошла Национальная гвардия, которая сразу дала понять бандам, что не допустит беспорядков. Вертолеты и дроны в воздухе, роботизированные броневики на перекрестках, комендантский час и тотальный запрет на ношение оружия остудили горячие головы любителей грабежей и насилия. Второго Лондона не получилось. Обитателям окраинных МРБ не позволили начать погромы, и после естественной в таких обстоятельствах вспышки паники в Нью-Йорке наступило относительное затишье. Но затишье перед бурей. Потому что все понимали, что как только Каматаян обнаружится за пределами Статен-Айленда, город взорвется. «Жаль, что твое расследование не дало результатов», — произнес Митчелл после того, как агенты расположились в креслах. «Голова орка нам бы сейчас пригодилась». «Согласна», — осторожно ответила Карифа. Джихути молча кивнул. Вызов к директору GS поступил еще ночью. Митчелл сказал, что хочет получить полное представление о проведенном расследовании, но при этом добавил, что письменный отчет подождет, и эту оговорку Амин сочла подозрительной. Винчи с ней согласился. Из квартиры Карифы они отправились в госпиталь, затем в Бендер, строго к назначенному времени вошли в приемную директора службы и были приняты, несмотря на то, что Каматаян изменил рабочий график Митчелла. «Я хотел организовать пресс-конференцию, но атака на Нью-Йорк спутала все карты», — сказал директор, глядя только на Карифу. «В мировом медийном пространстве царит хаос, смешанный с жуткой паникой. Все жаждут правды и крови, и, учитывая, что именно ты была лицом расследования на публике, тебе сейчас лучше не появляться, чтобы не стать козлом отпущения». «Звучит разумно», — кивнула Амин. «Но как же вы, сэр?» «Я — привычная мишень», — пожал плечами Митчелл. «Я проворонил появление орка, меня обвиняют в похищении вируса, я потерял Нью-Йорк, так что моя отставка — вопрос нескольких дней». «Он тебя оттирает», — пришло в смартвэр Карифы текстовое сообщение от Винчи. «Обычная бюрократическая игра. На самом деле он бросит тебя на съедение». Потому что теперь, после смерти Б.Б. Феллера и шока, который она вызвала у стратегических инвесторов, Митчелл потерял веру в заключенные договоренности и решил крепче вцепиться в нынешний пост, временно отложив мечты о сенаторском кресле. «Что я должна буду делать, сэр?» «Твоя группа понесла потери. Можно сказать, прекратила существование, поэтому...» Директор сделал вид, что задумался. «Сейчас каждый человек на счету, Карифа, так что ты возвращаешься в распоряжение начальника оперативного отдела. Уверен, он найдет для тебя достойное дело». Короткий карьерный взлет закончился оглушительным провалом. Амин поняла, что проиграла и собиралась принять поражение с достоинством, но, к ее удивлению, Винчи с решением Митчелла не согласился. «Господин директор», — привычно вальяжно произнес Джа, демонстративно разглядывая ногти левой руки. «Кто сейчас занимается расследованием заражения в Статен-Айленде?» «В настоящий момент служба слишком занята сохранением порядка в городе», — тут же ответил Митчелл. «То есть никто?» «Почему вы спрашиваете, агент Винчи?» Назвав Джа агентом, директор намекнул, что собирается сам принимать решение, но Винчи не менее твердо показал, что Митчелл поторопился. «Спросил, потому что меня это интересует». «Арнольд», — расслабленно сообщил Джихути. «Как вы меня назвали?» — побагровел руководитель GS. «Заражение Статен-Айленда входит в нашу компетенцию, Арнольд», — медленно произнес бородач, глядя собеседнику в глаза. «А поскольку приказа об отмене расследования я не получал, то обязан продолжить его в составе отряда специального агента Амин, первого заместителя директора GS». Высказывание получилось более чем прозрачным. Джихути напомнил Митчеллу об интересах семьи Феллер и намекнул, что решение убрать Карифу им противоречит. А поскольку директор прекрасно знал, кто такой агент Винчи, ему пришлось крепко задуматься. «Я понимаю, что сейчас перед GS встали иные задачи», — мягко продолжил Джа, давая Митчеллу возможность сохранить лицо. «Но может статься так, что, продолжив расследование, мы окажем обществу и лично вам неоценимую помощь. Хочу напомнить, что в Южной Африке мы напали на след, и орк сумел уйти от нас лишь в самый последний момент. Вдруг нам снова повезет?» «А вдруг не повезет?» — прищурился директор. «А давайте проверим», — с улыбкой предложил бородач. И Амин неожиданно поняла, что если дружеское предложение ее улыбчивого любовника не будет принято, кое-кто из участников совещания вылетит из окна, и это совершенно точно будет не она. «Вы умеете быть убедительным», — деловым тоном произнес Митчелл. «Тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что расследование необходимо продолжить». Теперь директор старался не смотреть на Карифу. «Что вам нужно для работы?» «Полагаю, пока ничего», — качнул головой Джа. «Мы со специальным агентом Амин продолжим расследование на земле, а Паркер обеспечит техническую поддержку и сохраните группе существующий уровень доступа». «Самый высокий в Джесс, точно такой же, как у самого Митчелла». «Разумеется», — кивнул директор. «Вот и хорошо». Винчи резко поднялся и крепко пожал Митчеллу руку. «Поверь, Арнольд, я искренне рад, что все закончилось именно так, а не иначе». «Я тоже», — сухо кивнул директор. И тон его ответа показал Карифе, что насчет окна она не ошиблась. По дороге в кабинет она молчала, обдумывая случившееся, и лишь оказавшись в небольшой, надежно защищенной от прослушивания комнате, резко выдохнула. «Зачем?» «Пожалуйста», — махнул рукой Винчи. «Я тебя об этом не просила». «Обожаю сюрпризы». Амин подошла к бородачу и хмуро произнесла. «Ты только что уничтожил мою карьеру». «Дал тебе второй шанс», — уточнил Джа. И прежде чем она ответила, с иронией осведомился. «Неужели вы не хотите поймать орка, специальный агент Амин? Неужели вы не хотите, чтобы закон восторжествовал?» Сначала Карифа захотела ему как следует врезать, кулаком или ногой, потом обругать и выставить за дверь, и лишь еще через несколько секунд молодая женщина сообразила, что за все время их знакомства бородатый ни разу ничего не сделал просто так, без причины. «У тебя есть зацепка». «Подозрение», — поправил ее Винчи. «Говори». Джа глазами указал молодой женщине на кресло, присел рядом и негромко произнес. «Доказано, что все записи орк сделал заранее». «Давно доказано», — перебила его Амин. «Все выступления представляют собой спящие файлы, которые автоматически выгружаются в сеть из разных источников, и все они были подготовлены 2 недели назад». «Именно», — подтвердил бородатый, не обидевшись на то, что его перебили. «Большая часть выступлений орка носит отвлеченный характер. Их можно выкладывать в любой момент, но он ни разу не ошибся в тех случаях, когда требовалась точная привязка конкретного выступления к конкретному событию. Орк сказал, что покарает Лондон. Он его покарал. Орк сказал, что убьет сильных мира сего, и стратегические инвесторы начали умирать. Приговорил Нью-Йорк, и на Статен-Айленде обнаружили Каматаян. Ни одной осечки». «Как такое возможно, если записи подготовлены к выкладке 2 недели назад?» «Четкая организация и опытные помощники», — пожала плечами Карифа, удивляясь глупому вопросу Винчи. «У него наверняка есть фанатики, которые делают грязную работу в точном соответствии с инструкциями». «Все так считают», — кивнул Джа. «А я сомневаюсь». «Почему?» «Потому что мы не нашли у Белого Возмездия вакцину», — объяснил бородатый. «И никому из них не был сделан укол». «Первым контрагентам давать вакцину не обязательно», — поразмыслив, ответила Амин. «Во-первых, террористы возмездия шли впереди эпидемии. Во-вторых, они планировали уйти в море». «Согласен с каждым словом», — улыбнулся Джа. «Но проблема в том, что давать вакцину следующим контрагентам не то что не обязательно, а нельзя ни в коем случае». «Почему?» — растерялась Амин. «Потому что с каждой новой вспышкой эпидемии стоимость вакцины возрастает экспоненциально», — объяснил Винчи, на этот раз без улыбки. «А сейчас, после смерти ББ Феллера и полной импотенции в ХУ, за нее заплатят любую цену. Прощение, золото, положение в обществе, стратегические инвесторы дадут все, что угодно». «Ни один фанатик не устоит против того, что способны предложить владельцы мира. А значит, у помощников орка нет вакцины, им нечего продавать. А значит, у него нет помощников. Возмездие еще можно было облапошить, но после Кейптауна все узнали, что такое Каматаян, и никто в здравом уме не станет его распространять. «GS проводила аресты членов террористических групп вроде Белого возмездия», — попыталась парировать Карифа. «На их складах обнаружили запасы отравленной воды». «Их показывали в новостях». «Ага». «И города, в которых проводились аресты, сейчас тоже показывают в новостях», — напомнил Джа. «Несмотря на аресты, Каматаян до них добрался». «То есть заражение произошло давно?» — догадалась Карифа. «Я пришел к такому же выводу», — кивнул Винчи. «Орк прекрасно понимал, что после Лондона международный транспорт рухнет, а среди его вероятных помощников появятся предатели, которые понесут вакцину сильным мира сего, поэтому спланировал атаку так, чтобы ни от кого не зависеть. Все террористические организации, на складах которых мы обнаруживали отравленную воду, всего лишь операция прикрытия, придуманная орком развлечение для GS и остальных специальных служб. Заражение происходило иначе». «Как?» «Одну минуту». Джихути поднял палец, показывая, что принимает сообщение по сети, после чего кивнул на настенный монитор, и когда Карифа его включила, вывел на него таблицу. «Я запросил у ВХУ информацию по вирусам». «Разве она не секретна?» «Секретна, но у нашей группы замечательный уровень доступа», — улыбнулся Винчи. «Поэтому ты попросил Митчелла его оставить?» «Разумеется». Джа стер с лица улыбку. «Посмотри на вторую колонку таблицы, в ней указан инкубационный период разных штаммов». «Они отличаются?» «У кейптаунского он составляет 7 дней, у европейского, индийского и китайского по 2 недели. Самые быстрые штаммы, лондонский и наш, их инкубационный период всего лишь сутки». «Хочешь сказать, что орк находился в Лондоне во время выступления, а теперь застрял в Нью-Йорке?» «В любом случае он был здесь пару дней назад», — подтвердил Винчи. «И заразил Статен-Айленд». «Если орк не дурак, то он уже далеко», — вздохнула Карифа. «Он не дурак», — согласился Джа. «Но как он заразил город и другие города?» «Вода», — прищурилась Амин. «Не в бутылочках, а в водопроводе. Только так можно организовать мощные очаги заражения». «Именно», — кивнул Винчи и улыбнулся. «Полагаю, нам нужно съездить в центральную диспетчерскую». Можно ли спланировать будущее? Тысячи людей ответят коротко «нет» и начнет подкреплять свои слова примерами из жизни, рассказывать о многочисленных ошибках, о том, как корпорации вкладывали гигантские деньги в производство пленочных кассет, выкинутых с рынка лазерными дисками, которые, в свою очередь, были уничтожены еще более удобными носителями информации. Вам расскажут, как в начале 21 века смартфоны всего за год убили телефоны, а потом уступили дорогу смартвэр. И во всех случаях разорились целые корпорации, которые не сумели заглянуть в недалекое будущее. Тысячи людей расскажут вам историю ошибок, а один промолчит и, возможно, улыбнется, потому что понимает, что я спрашиваю не о предсказании, а о планировании, и что будущее — это даже не 10 лет. Короткое плечо — это не будущее, а системный анализ текущих процессов. Стратегических инвесторов интересует горизонт планирования от половины века. Вот что такое будущее. И в данном случае нет никакого смысла говорить о гаджетах. А о чем? Что можно спланировать на столь длинном отрезке времени? Только людей. Глупо предсказывать, что будут из себя представлять устройства передачи информации в начале 22 века. Гораздо важнее, кто их будет производить и покупать. Планирование будущего — это социальная задача. Планирование будущего — это определение структуры общества и его формирования. Это разработка конфликтов и глобальных миграций. Планирование будущего — это умение вписывать новые, порой неожиданные изобретения и открытия в существующий долгосрочный план. Но какова его цель? На что рассчитывают люди, планируя будущее на 50 и больше лет? Чего они добиваются? Чего хотят для внуков и правнуков? Власти. Не богатство, этот этап давно пройден, а власти. Становление несокрушимых экономических империй завершилось в 20 веке. Управление ими передается из поколения в поколение. Династии стратегических инвесторов непоколебимы, и именно они определяют облик мира. И именно они, изучив все возможные варианты будущего, пришли к выводу, что скоро потеряют власть, потому что исчезнет само общество. Из дневника Бенджамина Орка Орсона. Нью-Йорк. Город замер. Затаился, опасаясь разрушить хрупкое равновесие и скатиться в Лондон. И опасаясь военных, разумеется, поскольку они четко дали понять, что шутить не намерены. Действовала Национальная гвардия жестко. Малейшее неподчинение, арест, нарушение комендантского часа, арест. В случае сопротивления огонь открывали без предупреждения. Задержанных свозили в ангары и обращались как с военнопленными. Повсюду дроны, и разведывательные, и боевые. Вся городская система видеонаблюдения подключена к протоколу «Каркасон», разработанному на случай войны. Сетевые роботы в режиме реального времени анализировали поведение всех находящихся на улице людей, в полной мере используя возможности мощнейших квантовых компьютеров. Нью-Йорк разбили на обособленные зоны, перемещения между которыми были строжайше запрещены. Но на агентов ограничения не распространялись, и Винчи с Карифой добрались до центральной диспетчерской всего за полчаса, преодолев 3 блокпоста и дважды сбросив опознавательные коды патрульным дронам. В путь они отправились в бронированном внедорожнике из гаража GS, старанным бампером, самовосстанавливающимися шинами и роботизированной пулеметной башней на крыше. И сами, разумеется, приняли все положенные меры предосторожности. Покидая Бендер, агенты надели плотные черные комбинезоны, перчатки, тяжелые ботинки и фулл-фейс-шлемы с автономными респираторами, которые оставались на агентах даже когда те снимали шлемы. Новые правила требовали, чтобы дыхание было защищено постоянно. Преодолев препоны в самой диспетчерской, еще 2 поста гвардейцев, полная идентификация личности, включая подтверждение из компьютера GS и экспресс-анализ на наличие вируса, агенты добрались до начальника смены диспетчерской Сони Марио, но лишь для того, чтобы услышать, что зря приехали. «Система водоснабжения находится под постоянным контролем», уверенно сообщил водопроводчик, едва услышав вопрос Карифы. «Это же стратегический объект!» «Орк очень умен!» «Возможно!» — не стал спорить Марио. «Когда вы сказали, случилось заражение?» 2 дня назад». Несколько секунд Сони молчал, видимо, вспоминая прошедшие дни, после чего покачал головой. «Невозможно! Уже после Кейптауна мы удвоили охрану и делаем анализы воды каждые 30 минут. У нас все чисто!» Уверенный ответ Марио подтвердила система наблюдения и контроля. Агенты посмотрели видеозаписи из всех мест, где орк мог добраться до воды, и не обнаружили ничего подозрительного. Посторонние к устройствам не приближались, сомнительные химикаты не использовались, работали только проверенные люди и только по протоколу, и этот факт заставил Карифу предположить. «Мы ошиблись?» «Или орк взломал компьютерную систему и подделывает результаты анализов», — негромко ответил Винчи. К этому моменту они покинули диспетчерскую. Джа вывел бронированный внедорожник на улицу и неспешно повел обратно к комплексу GS. При этом говорить можно было достаточно свободно, поскольку в салоне, по словам Винчи, подслушивающих устройств не было, а значит, подчиненный Митчеллу отдел внутренних расследований разговор не услышит. «Хочешь сказать, что орк все-таки отравил систему?» — прищурилась Амин, снимая шлем на пару секунд позже спутника. «Не сомневаюсь». «Но как?» «В ходе стандартных, необходимых по протоколу манипуляций», — пожал плечами бородач. Впрочем, сейчас его борода едва виднелась из-под респиратора. «Ты сам говорил, что у него нет помощников», — припомнила молодая женщина. «Он отравил химикаты». «Но для этого нужно знать, что именно эта партия будет использована для очистки воды именно в этот день». «Для этого есть взломанная компьютерная система. Орг доставил отравленные препараты на станцию и распорядился их использовать в строго определенный день». «А потом изменил результаты анализов?» «Да». «Но это означает, что Орг проник на очень высокий уровень допуска», — тихо сказала Карифа. «И это плохой вывод», — отозвался Джа. «Лучше подумать о том, что дело не в водопроводе». «Ты сам подкинул эту идею». «Я мог ошибаться. Возможно, Орг заразил...» «Что? Воздух? Булочки?» Сидящий за рулем Винчи вздохнул. Амин отвернулась, а в ее смарт-вэр пришел голосовой вызов от Паркера. «Ты одна?» И сразу очень нервно. «Не отвечай вслух!» «Нет», — вывела на экране заинтригованный Амин. «Тогда слушай. Я все утро занимался шлемом Рейган», — продолжил Филипп. «Он сильно поврежден, блоки памяти прогорели, но мне удалось вытащить и частично восстановить последнюю видеозапись. И я увидел...» Он нервно сглотнул. «Карифа, Рейган застрелили не погромщики, а тот мужик, которого мы вывезли из Лондона. У меня есть трехсекундная запись, на которой видно, как он направляет на Рейган пистолет». «А еще он сказал, мне жаль вашего агента», — вспомнила Амин. «Он назвал Рейган агентом, хотя она была в форме английского десантника. Откуда он знал, что убил агента GS?» «Ты меня слышишь?» «Почему я должна отвечать письменно?» — спросила Карифа, уже зная ответ, и не желая его слышать, но понимая, что от этого ответа ей никуда не деться. «Потому что я проанализировал местонахождение агентов», — вздохнул Паркер. «Винчи шел правее Рейган и позади, примерно в 10 шагах. Но между ними не было никаких препятствий. И Джа не мог не видеть, кто ее застрелил». Карифа похолодела. А в следующий миг она услышала вальяжное. «Паркер все-таки молодец!» И положила руку на пистолет. Но ее остановила следующая фраза. «Мы оба знаем, что если я захочу тебя убить, я тебя убью». Связь с Филиппом оборвалась. «Машина все-таки прослушивается», — криво улыбнулась Карифа. «Но не Митчеллом». «А кем?» «Мной». «Ты ничего не делал». «Для этого существуют роботы». «Я не робот», — обиженно сказал Манин, но Джа ему не ответил. «Ты контролировал каждый наш шаг», — возмутилась Амин. «Я не скрывал, что для того и прислан», — парировал Винчи. «А...» Карифа осеклась, поняла, что Джа прав, во всем прав, он ничего не скрывал. А вот она забылась, позволила себе расслабиться и начать относиться к бородатому разбойнику как... не так. Не надо было. Неужели его поведение было игрой? Ей стало горько, как тогда в кабинете Митчелла, и обидно, но теперь она злилась не на Джа, а на себя за то, что позволила себе влюбиться. «В чем заключалась наша роль?» «Именно в том, о чем ты договорилась с Арной», — тут же ответил Джихути. «Ты должна спасти мир и стать героем. В мои обязанности входило следить за тем, чтобы ты не узнала больше, чем должна была узнать». Поразмыслив, Карифа поняла, что Бородатый не лжет. Сейчас в этом не было никакой необходимости. «Кого мы спасли в Лондоне?» «Орка». Она не удержалась от короткого ругательства. «Потому что сбылось худшее подозрение». Проклятая мысль, которую она от себя гнала, но которая возвращалась на плечах неожиданно всплывающих фактов. Орка придумала GS, а все остальное неважно. Потому что закон рухнул. «В Лондоне произошла накладка. Мы не успели взорвать офис Акерман ЛТД, а поскольку документы требовалось уничтожить, Орку пришлось задержаться и устроить все самому. К сожалению, Рейган заметила, как он нажал на кнопку и все поняла». «И ты? Как ты мог так поступить?» Джихути промолчал. Впрочем, что он должен был сказать? Он делал свою работу. Рейган была для Бородатого абсолютно чужим, незнакомым и, возможно, неприятным человеком. Он с ней не дружил и, кажется, не уважал. Он просто следил за тем, чтобы Карифа не узнала больше, чем должна была узнать. «Ты человек-орка?» «Можно сказать и так». «Что значит «можно сказать»?» С презрением уточнила Амин и неожиданно для себя сумела задеть Бородатого. «Да, я человек-орка», — с гордостью ответил Винчи. «Требуешь правды? Получай. Я человек-орка, и я сделал выбор сознательно». Она хотела закричать. Она хотела обругать. Она мечтала убить его. И никогда в жизни не встречать. Она знала, что он навсегда разорвал ей душу и хотела задать ему 1000 вопросов о них двоих, о том, что для него значили их встречи и разговоры, но вместо этого спросила обо всех. «Ради чего?» Винчи понял, что имеет в виду Амин, и ответил. «Ради идеи». «Идея в том, чтобы убить всех?» «Чтобы изменить все». «Люди умирают, Джа!» «Люди были обречены, Карифа. Мы дали им надежду». «Какую?» «Надежда всегда связана с будущим». «Вы их убиваете?» «Не мы». «А кто?» Он несколько мгновений молчал, угрюмо глядя на дорогу, после чего ответил. «Стратегические инвесторы». «Кто?» — выкрикнула вопрос Амин, хотя сразу поняла, кого имеет в виду Джихути. «Стратегические инвесторы. Владельцы финансово-промышленных империй, медиакорпораций, сети, еды, воды, воздуха, всего. Династии тех, для кого слово «богатство» давно потеряло смысл. «Пастухи, которые решили прорядить ставшее слишком большим стадо», — ответил Винчи. «Они посчитали исчезающие ресурсы и поняли, что цивилизация даже не в тупике. Она в газовой камере. Их выводы невозможно оспорить, а их решения невозможно оправдать. Тем не менее, они его приняли. Но, начав планировать практическую часть, столкнулись с массой проблем. Если ты собираешься убить 1 000 000 000 человек, нужна система, последовательность, слаженная работа служб». Вот почему его так волновала утилизация трупов. «А самое главное, требуется четкое и понятное объяснение происходящего». «Зачем?» — не поняла Карифа. «Что значит объяснить? Кому? Умирающим?» «Невозможно убить 1 000 000 000 человек одномоментно», — продолжил Винчи. «А вирус прекрасно работает, надежно и эффективно. Но есть проблема. Поскольку эпидемия растянута во времени, люди обязательно начнут задавать вопросы. А поскольку среди этих людей будут управляющие ядерным оружием политики и военные, ответы необходимо приготовить заранее. Было принято решение создать террориста и повесить на него смерть огромного количества людей. Орк должен был стать виртуальным персонажем, существующим везде и нигде одновременно. Страшным, с доказанными преступлениями, но неуловимым. Над созданием образа трудились лучшие умы современных медиа. Глубоко законспирированные агенты изображали активность орка в реальном мире, и одновременно шла работа над вирусом. Как это можно было остановить?» «Рассказать обо всем людям». «Выложить в сеть доказательства?» «Да». «Неужели я должен рассказывать, как легко управляется сеть?» С искренним удивлением поинтересовался Винчи. «Неужели ты не знаешь, как быстро она чистится от ненужной информации? Как просто превратить любую новость в фейковую? Или растворить в мусоре? Сенсационные заголовки обновляются 2-3 раза в день. Информационный поток давно превратили в бессмысленный потоп, который выел потребителям мозги, оставив вылизанные до блеска черепа. Все верят всему, и никто не верит ничему. Да и чего бы мы добились, рассказав правду? Инвесторы отложили бы проект на 2-3 года, нас бы прикончили, а толпе бросили на растерзание рядовых исполнителей». Джихути помолчал. «Нужно было добраться до главных преступников». «И чтобы убить 1000 000 пастухов, вы решили сжечь цивилизацию?» — мрачно спросила Карифа. «Они и есть цивилизация», — жестко ответил Винчи. «Неужели?» «Они определяют, что вам есть, что пить, как развлекаться, кому верить, кого любить и кого ненавидеть». «Всемирное правительство?» «Нет, конечно, зачем им связываться с бюрократией? Наша цивилизация основана на деньгах, и в действительности ей управляют не политики, а бизнесмены. Однажды они посчитали и поняли, что ресурсы стремительно заканчиваются. И если они хотят сохранить общество, не существующее, а просто человеческое общество, необходимо провести радикальные преобразования. Мы узнали об этом и решили принять участие в проекте. Они придумали виртуального террориста и назвали его орком. Мы дали ему жизнь и личность. Они готовили людей на убой. Мы дали им оружие, потому что оно оставляет надежду. Они вели вас к смерти. Мы к революции». «Чем же это лучше?» «Тем, что нужно сражаться. За себя, за семью, за народ, за кусок хлеба, за будущее», — убежденно произнес Джихути. «Когда ты перестаешь сражаться, ты умираешь». «Люди стремятся к счастью, а не к войне», — через силу произнесла Амин. «Люди хотят жить в мире и покое». «Мы жили, пока могли», — усмехнулся Винчи. «Мы построили мир, в котором счастье достигается таблетками, а Фанни — постоянной слежкой. Меня это не устраивает, орка это не устраивает, а поэтому будет джихад. Все против всех. Будет усилие, чтобы все начать сначала. Не в пользу авторов революции, а просто сначала». «И тем не менее мир лучше, чем глобальное кладбище». «Справедливости ради скажу, что первый план инвесторов не подразумевал огромных жертв». «Первый план?» — удивилась Карифа. «Сколько же их было?» «Всего идет 3 игры», — рассказал Джихути. Они почти добрались до небоскреба Джесс, и он сбросил скорость, чтобы успеть закончить разговор до блокпоста. «Первый план стратегических инвесторов подразумевал зачистку Африки и дележ ее ресурсов. Уровень смертности от 1,5 до 2 миллиардов. Виноватым назначался виртуальный орк. Предполагалось, что реализация проекта даст цивилизации не менее 10 лет на поиск выхода из тупика». «Что пошло не так?» «Людям, которые непосредственно курировали проект, ожидаемые результаты показались неудовлетворительными, и они разработали план «Б», развивающий первоначальную идею до глобальной реализации», — ответил Винчи. «Орк получал физическое воплощение и переносил эпидемию за пределы Африки, выжигая самые густонаселенные районы планеты. Уровень смертности подскакивал до 7 миллиардов, а цивилизация получала не менее 50 лет отсрочки». Джа рассказывал все это спокойным, слегка отстраненным тоном, но Карифа не сдержалась. «Они не пастухи, они людоеды!» «Орк решил так же», — кивнул Бородач. «Он придумал 3-й план, подразумевающий, что пастухи должны заплатить за жестокость. По оценкам орка, его план поднимал смертность на 500 миллионов и приводил к перезапуску цивилизации». Джа резко повернулся к женщине. «Ты спрашивала о нашей идее? Справедливость. У них была вакцина от первой версии вируса, той, которую запустили в Африке. В Лондоне мы использовали тот же штамм, потому что не могли пугать пастухов раньше времени. Они должны были верить, что, несмотря на эксцесс, незапланированное заражение Англии все по-прежнему находится под контролем. Но остальные эпидемиологические вспышки в континентальной Европе, в Азии, в Южной Америке, здесь все они вызваны другим штаммом, от которого у них нет вакцины, и пастухи подыхают». «Подожди, подожди!» Карифа и верила, и не верила услышанному. «У них есть вакцина?» «От первого штамма», — подтвердил Джа. «Никто не начнет такую игру без страховки. Но если у них была вакцина, значит...» «Они могли спасти людей!» — почти выкрикнула Амин. «Они думают только о себе. Верить или не верить? Как отнестись к истории, которая настолько фантастична, что сомнений в ее правдивости не остается? Что думать о словах, от которых холодеет душа? Что следует делать, когда твой мир выворачивает наизнанку?» Специальный агент Амин считала, что видела в своей жизни все, но теперь поняла, что грязь, в которой она измазалась, служа в Джесс, оказалась прелюдией. Что значит смерть без суда одного, двух или 10 преступников, если в это самое время ее настоящие руководители готовились убить миллиарды, чтобы изменить ход истории? «Как вы сумели подменить вирус?» «Я курировал подготовку проекта, развозил контейнеры из центра Лугара по всему миру, а орк отвечал за содержимое». «Но пастухи, они же не идиоты. И узнав о подмене вируса, наверняка спрятались так, что вы их не достанете. Они...» «Мы добрались почти до всех. Отравили их задолго до начала операции», — сухо ответил Джа. «Последний оплот здесь, в Нью-Йорке, и он скоро рухнет». И прозвучавшая в его голосе уверенность показала агенту Амин, что так будет. Трудно поверить, что люди, сумевшие сжечь целый мир, не сумеют войти в одну единственную крепость. Они войдут и убьют. Пусть даже ценой своих жизней, потому что они орки племени Каматаян и пришли за тем, что считают своим, за кровавой справедливостью. «Зачем ты рассказал мне об этом?» — спросила Амин. «Ты бы все равно узнала правду, а для меня важно, чтобы ты узнала ее от меня». «Почему?» «Потому что я, наконец-то, кого-то полюбил». Карифа с трудом сдержала короткий вскрик. «Если мы когда-нибудь встретимся, прошу, не стреляй сразу. Дай мне шанс на тебе жениться». Джа остановил внедорожник в 50 шагах от блокпоста и улыбнулся. «Увидимся». Оглушенная женщина машинально надела шлем, вышла из машины, с силой захлопнула за собой дверцу, проводила взглядом сорвавшийся с места внедорожник и разрыдалась, глядя на белую надпись, искажающую стену соседнего дома. «Каматаян».